3. Наилучший ход. Руб-эль-Хали. Арзашкун. «Твоя императрица под ударом», — с усмешкой сообщил хармейстер Остропатов. «Я в курсе», — ответила Сарашина, двигая по доске резную фигурку, сделанную из коралла с покрытой океаном планеты Лайран. «Ты думаешь, я в первый раз играю в регицид?» Немаджимен улыбнулся и покачал головой. «Конечно нет, но я не хочу выиграть из-за того, что ты зевнешь. Это в предположении, что ты одержишь победу. Обычно так и бывает. Не сегодня», — сказала Сарашина. Джимен забрал Костеляна своим конником и положил его на покрытый ковром пол. Доска и фигуры были подарком самого Фениксоподобного, и оформление статуэток было чем-то невероятным. Каждая была сработана чуть ли не с маниакальной тщательностью и обладала индивидуальной неповторимостью, как и можно было ожидать от руки примарха, который был олицетворением подобного внимания к деталям. Фигурки оставляли ощущение совершенства, и прикосновение к ним доставляло не меньше удовольствия, чем сама игра. «Думаю, что ты ошибаешься», — сказал Джимен, когда Сарашина бросила через доску своего дивинитарха. «Так подумай еще раз», — ответила она, откидываясь на груду роскошных подушек, усеивавших пол апартаментов хармейстера. «Видишь?» Джимен склонился над доской и рассмеялся, осознав, что значила позиция фигур на клетках. «Неслыханно!» — воскликнул он, схлопывая вместе свои изящные, как у скульптора, руки. На левом среднем пальце было кольцо из оникса, на котором были вырезаны переплетающиеся символы. Возможно, это были письмена какого-то языка, но, скорее всего, они просто служили украшением. Джимен как-то поведал Сарашиной, что кольцо было приобретено у человека, утверждавшего, что он пришел из четвертого доминиона. Но она подозревала, что это было очередное шаловливое бахвальство хармейстера. Если бы у него сохранились глаза, то во время рассказа этой байки в них прыгали бы чертики. Но его миндалевидные глаза закрывали зашитые веки, и это говорило знающим людям, что он был ослеплен больше столетия тому назад, когда были в ходу такие методы. Хармейстер покачал головой и снова изучил доску, как будто проверяя, что он и в самом деле был разбит. «Я побежден клинком ассасина, таившимся в бархатном рукаве, и это когда я думал, что просчитал партию на достаточно ходов вперед, чтобы с легкостью ее выиграть». «Хороший игрок в регицид думает на 5 ходов вперед», — сказала Сарашина. «Но великий игрок в регицид думает всего на 1 ход вперед, но этот ход всегда наилучший», — закончил Джимен, поглаживая длинные клинья своей белоснежной бороды. «Если ты намерена цитировать мне Желимана, то хотя бы дай мне сначала выиграть ради приличия». «Может, и дам в следующий раз», — ответила Сарашина. В апартаменты хармейстера вошел ослепленный сервитор. Одетый в белое и не имеющий собственных мыслей, он был призрачным видением, чье присутствие воспринималось ее разумом, как пятно тусклого света. Сервитору удалили часть мозга при помощи мысли-усекателей, оставив лишь самые зачаточные когнитивные функции. «Знаешь, зачем я настаиваю на том, чтобы мы играли в регицид?» — спросил Джимен. «Чтобы повыпендриваться?» «Отчасти», — согласился Джимен. «Но есть и кое-что еще. Регицид помогает нам развивать терпеливость и дисциплинированность при выборе между вариантами ходов, когда нас одолевает соблазн принять импульсивное решение. Всегда наставляешь так. Обучение всегда идет легче, если человек не знает, что его учат. Ты сейчас наставляешь меня?» «Нас обоих, я полагаю», — ответил Джимен. Сервитор принес в стальной чайник термос с настоем трав, и до Сарашины долетел запах теплого, подслащенного медом напитка. «Ах ты сладкоежка», — сказала она. «Сознаюсь, это мое слабое место», — ответил Джимен, жестом отпуская сервитора и наливая теплую жидкость в две чашки. Одну он передал Сарашиной, и та осторожно отпила из нее, наслаждаясь сладостью вкуса. «Это меня умиротворяет», — с улыбкой сообщил Джимен. «А в подобные времена нужно хвататься за любой способ отвлечься. Разве ты с этим не согласна?» «Я думала, для этого есть кальяны с квашем». «Отвлечься можно многими способами», — ответил Джимен, снимая свой пояс и позволяя одеждам упасть на пол. Его тело было тощим и жилистым, но Сарашина знала о силе, которой обладали его хилые на вид конечности. Каждый сантиметр его бледной, натянутой как пергамент кожи, был покрыт татуировками. Он набил их собственноручно, при помощи иглы, которая, как говорили, была отломлена от позвоночника окаменелого чудовища, найденного в скальной подложке радиоактивных пустырей Мерики. На холсте его плоти было выткано великое множество изображений оберегов. Люди с ястребиными головами, змеи, пожирающие собственные хвосты, апотропические кресты, глаза, защищающие от сглаза, и горганион. Хармейстера слабо волновало, что эти символы шли вразрез с имперской истиной. Он был старейшим из ныне живущих астропатов города Прозрения и не имел себе равных по части знания охранных оберегов, защищающих от опасностей имматериума. Он прилег рядом с Сарашиной и очень нежно погладил ее по руке. Она улыбнулась и перекатилась на живот, позволяя Джимену сделать ей массаж спины и избавить ее от напряжения еще одного тяжелого дня, заполненного передачами все более отчаянных сообщений. Сначала из стран залов коллектор, а затем дальше их будущим получателям. Джимен обучался у древних мудрецов, которые обитали в этих горах до пришествия императора с его грандиозным замыслом, венчающего планету дворца. И от его прикосновений по ее состарившимся костям разливалось исцеляющее тепло. «Я позволила бы тебе заниматься этим всю ночь», — промурлыкала она. «И я бы пошел тебе навстречу», — ответил он. «Но мы вытянули другой жребий, моя дорогая. Какая жалость! Расскажи мне о сегодняшних передачах», — попросил он. «Зачем? Ты уже знаешь, что прошло через башню за этот день». «Верно. Но мне хотелось бы послушать, что ты об этом думаешь», — сказал он, разминая неподатливый комок напряженных мышц на ее пояснице. «Мы получаем большой поток сообщений с других планет с запросами на армейские флотилии для защиты от сил мятежников. Отчего бы не запросить войска из легионов? Думаю, люди боятся, что если уж 4 легиона смогли пойти на предательство, то и от остальных можно ожидать того же самого». «Интересно», — произнес Хармейстер. Его рука разминала комки мышц на ее плечах и шее. «Продолжай. Расскажи мне о легионах. Что за новости приходят на Терру о наших величайших воинах?» «Не более чем фрагментарные», — пришлось признать Сарашиной. «Некоторые легионы запрашивают оперативные директивы на ежедневной основе. Пара-тройка находятся вне пределов нашей досягаемости, а остальные, похоже, действуют сами по себе. Скажи мне, почему космические десантники, вырабатывающие приказы сами для себя, создают опасный прецедент?» — попросил Джимен. «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ? Разумеется, чтобы увидеть, знаешь ли его ты. Так и быть, пойду тебе навстречу, поскольку благодаря тебе я снова начинаю чувствовать себя по-человечески», — сказала Сарашина. «Если ослабить поводья, то Терри будет сложно снова взнуздать такую мощь, как та, что находится в распоряжении легионов. Почему? Считать космодесантников простыми убийцами, выведенными при помощи генетики, означает категорически их недооценивать. Их военачальники обладают великими умениями и огромными амбициями. Если позволить им действовать самостоятельно, то им будет нелегко преклонить колено вновь, независимо от того, кто этого потребует». «Очень хорошо», — кивнул Хармейстер. «Но до этого не дойдет», — сказала Сарашина. «Хорусу Луперкаля сокрушат на Истване. Даже ему не выстоять против силы семи легионов». «Думаю, что ты права, Аник», — согласился Джимен. «Семь легионов — армия невообразимой мощи. Сколько еще ждать, прежде чем флот лорда Дорна достигнет Иствана 5? «Уже скоро», — сказала Сарашина. «Зная, что превратности варп-перелетов делают точное предсказание невозможным. Тебя что-то беспокоит по поводу предстоящей битвы? Помимо очевидных вещей, я имею в виду». «Примарх 8-го легиона», — ответила Сарашина. «Как я слышал о гвардии Ворона, он восстановился со своими воинами». «Совершенно верно. Но лорд Дорн был непреклонен в том, чтобы мы послали приказ о сборе флотилии для истванской экспедиции только орденам Повелителей Ночи, базировавшимся в системе Сол, но не Конраду Кёрзу. И это вызвало тревогу во дворце?» — задал вопрос Джимен, обращаясь больше к себе, чем к Сарашиной. «Что примарх присоединился к своему легиону?» «Это еще мягко сказано», — сообщила Сарашина. «Похоже, что никто не знает, где был Кёрз с момента приведения к согласию системы Чирот. Лорд Дорн в курсе, хотя он не будет про это распространяться», — ответил Джимен. «Он приказал мне отправить сообщение лорду Вулкану и лорду Кораксу». «Что за сообщение?» «Я не знаю», — ответил Джимен. «Оно было составлено неизвестным мне способом, на некой разновидности военного жаргона, известной лишь сынам императора. Остается лишь надеяться, что она дойдет до них вовремя. Но довольно о вещах, на которые мы уже не сможем повлиять. Расскажи мне о Проспера. Как ты думаешь, почему у нас не было с ними связи вот уже несколько месяцев? Возможно, Магнус все еще переживает из-за того, как с ним обошлись на Никее», — предположила Сарашина. «Такое определенно возможно», — согласился Джимен. «Я видел его после того, как император огласил свое решение, и мне никогда не забыть этого зрелища. Его гнев воистину ужасал, но еще страшнее была боль от предательства, которую я ощутил в его сердце. Я могу направить еще больше хоров на то, чтобы дотянуться до Проспера», — предложила Сарашина. Джимен покачал головой. «Нет, я уверен, что Магнус вскоре восстановит связь. Как бы сильно его не задело это решение, он слишком любит своего отца, чтобы долго сохранять отчужденность. Ну вот, с тобой покончено». Сарашина перевернулась на живот, крутя плечами и шеей. Она заулыбалась, чувствуя, с какой легкостью сгибаются и вращаются ее суставы и мышцы. «Чему бы ни обучили тебя, святые с гор, это действенная штука», — сказала она. Джимен переплел свои пальцы и с улыбкой вывернул ладони наружу. «А я обучил этому тебя, не забыла?» «Помню, помню. Давай, укладывайся», — садясь, сказала она. Он лег лицом вниз на только что освобожденное ей место. Сарашина уселась на него верхом и начала разминать его татуированную спину, двигаясь по ее длине. Люди с ястребиными головами и скалящиеся змеи растягивались и собирались в складки под кончиками ее пальцев. «Расскажи мне о Кае Зулейне», — сказал Хармейстер. «Шепчущие камни донесли до меня всю глубину его кошмаров». «Немногие в башне этого избежали», — заметила Сарашина. «Его разум искалечен, Аник, причем очень сильно. Ты уверена, что он стоит того, чтобы спасать его от полой горы? Великому маяку всегда требуются новые души, и сейчас больше, чем когда-либо». Сарашина прервала массаж. «Я считаю, что стоит. Он мой лучший ученик». «Возможно, когда-то так и было», — сказал Джимен. «Сейчас он всего лишь астропат, который не может отправлять сообщения, который решил не посылать и не принимать. Я знаю. Я отрядила на его реабилитацию своего лучшего изыскателя. Думаю, ты одобришь». «Кого?» «Афину Диос», — сказала Сарашина. «Она обладает редким умением восстанавливать искалеченные разумы». «Афину Диос», — протянул Джимен и удовлетворенно заурчал, когда Сарашина прошлась основаниями своих ладоней по его лопаткам. «Помоги ему, Трон!»